Давайте рассуждать логически. Это дело также и политическое, а стало быть и гражданское. Непонятно, как отнесутся наши союзники к тому, что Борис станет невидимым. Не будет ли это истолковано превратно, как, скажем, проявление слабости? Усы Ватона встали торчком. «Союзникам нужны наши победы и больше ничего!» — резко сказал он. «Не слишком ли много гражданских дел? Вы жалкий пораженец и крючкотвор! Думаете, я не знаю, куда вы тянете ручки? Мне сообщили о вашем новом законопроекте! Скоро солдатам из арбалета нельзя будет выстрелить, не получив заключения экспертной комиссии о состоянии стрелы, не согласовав траекторию ее полета в Магнистерстве иностранных дел, не пройдя плановой медкомиссии на предмет психического здоровья, а также на предмет перхоти и склонности к облысению!» Пустели снисходительно посмотрел на соправителя. У него на лице прочитывалось, что лесенка человеческой деградации, по его мнению, имеет следующие ступени. Болван, идиот, дегенерат, полный отстой, ватон. «Раз вы уж затронули эту тему, извольте. С тем, что стрела должна быть исправной и достаточно острой, вы ведь не будете спорить, да или нет?» — спросил он даже с некоторым оживлением. «Да-да-да, но хорошая стрела или нет, сообразят и сами арбалетчики!» — буркнул Ватон. «В самом деле, ваши арбалетчики знают кузнечное ремесло, молекулярную магию и теорию изготовления наконечников лучше экспертов? Быть может, устроим экзамен? 50 билетов, по 3 вопроса в каждом», — с насмешкой предложил Пустелей. «К тьме экзамен! Они просто хорошие арбалетчики! Этого достаточно!» «Хорошие, плохие, посредственные — это все субъективно. На основании чего вы делаете вывод, что они хорошие? У них есть дипломы, они прошли аттестацию, поголовно имеют призы магмеждународных состязаний по стрельбе? Опять нет? Встаньте к стене, положите на голову яблоко, и они сшибут его стрелой 40 шагов. А потом пусть то же самое проделают ваши аттестованные штафирики. «Да они нашпигуют вас болтами, как ежа!» — крикнул Ватон. Пустели посмотрел на соправителя с некоторой тревогой. «К стенке мы всегда стать успеем», — заметил он резонно. «Но продолжим. Упомянутая комиссия должна работать быстро и достаточно эффективно. Для повышения эффективности можно создать подкомиссию, которая будет выполнять функцию контролирующего органа. В свою очередь, подкомиссия будет составлять отчеты и передавать их нам. Мы сопоставим отчеты комиссии и подкомиссии, а заодно, любопытство ради, потребуем отчет от военного магнистерства. У кого закупаются стрелы, по какой цене и, главное, соответствует ли она качеству. Сдается мне, кто-то нагревает руки, поставляя армии посредственное вооружение и неважный провиант». «Тухлый демагог!» — полголоса пробормотал Ватон. Далее, делая вид, что не слышит, продолжал соправитель. «Про упомянутое Магнистерство иностранных дел и траекторию полета. Если стрела залетит на территорию союзного нам государства, оно будет иметь повод нарушить мирный договор, прежде чем мы сами созреем это сделать. Хорошо ли это? Конечно, нет. Скверно. Что же касается перхоти и склонности к облысению, то это либо подлые инсинуации ваших осведомителей, либо сатирический прыщ, вскочивший на шутки вашего армейского юмора. Этого в законопроекте нет. Зато там есть пунктик об обязательном тестировании всех макфицеров на наличие магических способностей. Вас, кстати, это тоже касается. Использовать боевых драконов в качестве служебного транспорта – это похвально. Если не вспоминать о цене ртути, конечно. Но личный навык есть личный навык. «Что?» – спылил Ватон, хватаясь за рукоять меча. «Да как ты смеешь, купчишка? Тебя в лавке за уши трепали!» «Думаете о своих словах, солдафон? Вы можете быть привлечены к ответственности по статье 623, часть 2, первый параграф», — веско сказал Пустелий, со значением косясь на длинную скамью. На скамье сидели 4 государственных писца, представлявшие 3 канцелярии и гражданский архив. В ту же секунду, как Пустелий к ним обратился, писцы начали быстро строчить на пергаментах. «Чушь! Что это еще за бредовая статья?» – взвился Ватон. «О переходе бытового хамства в политическое обобщение, а политического обобщения в призыв к гражданской войне и сословной розни. В моем лице вы оскорбляете целое сословие, которое содержит вашу далеко не победоносную армию», – выпалил Пустелий. «Как у вас язык поворачивается отказывать армии в победоносности? Да мы проливаем кровь, чтобы вы, жирные боровы, могли набивать ваши сундуки редкими артефактами!» — рявкнул Ватон, поворачиваясь к другой длинной скамье, на которой помещались 2 бравых макковника и молодцеватый атаман драконьей сотни. Макковники и атаман немедленно вскочили и грозно надвинулись на песцов. Шурасина потирал ручки. Перессорившиеся градоправители совсем забыли как о его опоздании, так и о куполе невидимости. Но радовался он рано. Внезапно оба правителя разом сообразили, что зашли слишком далеко. Рассадив свою свиту по скамеечкам, они с минуту растерянно помолчали, а затем, ухватившись за возможность сменить тему, обрушились на Шурасина. «Несколько дней назад мы поручили вам некое задание. Нам хотелось бы знать, как далеко вам удалось продвинуться», — сказал Ватон, с нездоровым вниманием разглядывая носки своих сапог. «Левитационная замазка», — бойко сказал Шурасина. «Я думаю, что я все-таки решил проблему башни. Во всяком случае, я не видел третьей пикирующей крепости по дороге сюда». «Мы тоже», — признал Пустелий, задумчиво и мягко посмотрев на него. Атаман драконьей сотни загоготал на своей скамеечке. Сидящий рядом макковник толкнул его в живот локтем. «Я об этом и говорю. Моя левитационная замазка сделала третью пикирующую крепость способной к полету», — сказал Шурасина уже с некоторым беспокойством. Странные намеки градоправителей ему не слишком нравились.